Боль. Я это понимаю. Хартман нахмурился и вздохнул. Я тебе ничего не навязываю, просто хочу помочь. Он вновь попытался заглянуть своей бывшей госпоже в лицо, которое сейчас походило на манекен. Хотел было еще что-то сказать, но язык словно одеревенел. Мысли путались, пульс все учащался. «Я снова здесь, добрый день!» Женщина устало уселась за стул напротив и взяла чуть влажными руками пачку бумаг. «Итак, сэр, вы хотите купить дом?» «Именно так!» Мужчина чуть прищурился. «Желаете его посмотреть перед покупкой? Ознакомиться с толщей стен, земельным участком. Строение капитальное. Если сделать в нем ремонт, оно будет как новенькое». «Я знаю». Дерек чуть сконфузился, затем покосился на Эллен. «Нюансы строительства я бы предпочел в будущем обсудить с бывшей хозяйкой». Та ничего на это не ответила, все еще уставившись стеклянными глазами на деревянную столешницу. На окнах слегка качались прозрачные шторы. Пахло смесью кофе и чая. Кто-то с задних столиков хрустел свежими сэндвичами. Судя по всему, в этой кофейне люди собирались на встречи, и здесь не было ни одного одинокого человека. Мелькали улыбки, сытые довольные лица, словно в пустом городе здесь был единственный крохотный оазис веселого прошлого. Риэлтор отчаянно закивала, лицо расползлось в довольной улыбке. Дело шло к сделке, и это ее более чем устраивало. Она развернула на столе договор, начала рассказывать о залоге, об упрощенной сделке и каких-то других мелочах. Молодой человек ее почти не слушал. Зрачки носились по строкам договора, затем быстро скользнули на копну мягких розовых волос. Вместо того, чтобы задавать вопросы о глубине фундамента, он изучал форму милого носа, ресниц, в которых перемешивались розовые и черные волоски, кончики пальцев с короткими прямоугольными ноготками. «Точно не хочешь кофе?» Тихо спросил Хартман и чуть поднял брови. «С пончиком?» «Нет, спасибо», — как робот ответила бывшая жена. «Ну что ж, я вас поздравляю!» Женщина вновь улыбнулась, глядя на короткую и резкую подпись в договоре. «Буду ждать от вас залог, сэр, завтра до полудня». «Я внесу всю сумму», — хрипло ответил он, даже не поворачиваясь к риэлтору. «Хорошо». Улыбка становилась все шире. «Тогда я буду ждать. Что ж, мне, наверное, пора». Она стала собирать сумку, затем встала из-за столика. Эллен тоже засобиралась. Неловко посмотрела по сторонам. Правда, Дерек вновь немного подсел и слегка улыбнулся. «Подожди, я бы хотел поговорить с тобой немного. Насчет дома. Особенностей и всего прочего». «Не знаю, что сказать. Ты все видел?» Девушка сжала в руках юбку, провожая взглядом попрощавшегося риэлтора. Она достала из сумки телефон, затем тут же сжала его в руках. Явно занервничала. За окном смеркалось. Ветер усиливался. Кафе пустело. Посетители вставали, оставляли на столах белые блестящие тарелки с такими же блестящими вилками. Все сильнее проступали на окнах блики от внутреннего света мягких ламп. «У меня телефон сел», — сдавленно сказала бывшая жена, пока короткие ногти утопали в холодной коже рук. «Можно, пожалуйста, я сделаю звонок с твоего? Такси вызову». «У меня тоже сел», — без зазрения совести соврал Дерек, затем чуть-чуть улыбнулся и склонил голову. «Давай я помогу тебе дойти до дома. Что скажешь?» «Тут недалеко». Казалось, ее нервозность только усиливалась. «Спасибо, не стоит, я пройдусь. Я практически пришла в норму». «Эллен, я просто помогу, без обязательств», — тихо сказал мужчина, глядя, как девушка вставала и тянулась за палочкой. В душе что-то неприятно скрипнуло. Он уже пожалел, что соврал насчет мобильника. Мог бы, в конце концов, поехать на такси с ней. «Все хорошо». Она оперлась, затем, медленно прихрамывая, поплелась к двери. «Эллен!» Хартман тяжело выдохнул. Температура воздуха после заката действительно моментально снизилась. Правда, впервые на темном синем небе здесь выступили небольшие тусклые звезды. Молодой человек зачарованно поднял глаза. Силуэты зданий на фоне неба казались лишь черными жуткими блоками. Кое-где на его фоне шумела такая же черная листва. После того, как Дерек перестал быть рабом, он будто увидел мир. Увидел скромный ночной космический свет. Услышал птиц. Ощутил прохладу чистой рубашки перед выходом на работу. Губы исказила облегченная улыбка. Дышать стало легче. Мир вокруг буквально расцвел. И она вместе с ним. Нежный маленький розовый цветочек, который раньше казался почему-то пластмассовым. Теперь мужчина сам не понимал, почему. «Эллен, иди сюда, я тебя покатаю!» Он резко подался вперед и схватил госпожу, отчего та едва не выронила букет. Хартман поднял ее на руки, аккуратно облокотив себе на плечо. Хрупкая, теплая. Так приятно, едва ощутимо пахло, что не хотелось выпускать. Ее тонкий свитер ощущался невероятно мягким, а розовые волосы поднимали в воздух потоки ветра. «Скажи, где ты сейчас живешь? Я отнесу тебя домой». Мужчина с улыбкой поднял брови. «Дерек, поставь меня на землю!» Она со злостным испугом уставилась на асфальт. «Поставь меня! Просто расслабься!» Он удивился, даже чуть смутился, глядя на ее округлившиеся испуганные глаза. «Расслабься, все хорошо, я держу тебя!» «Поставь меня!» Эллен схватилась холодными ладошками за его рубашку и попыталась отстраниться. Зрачки носились вокруг. От волнения краснела шея. «Чего ты так испугалась? Все хорошо, пойдем домой. В какую нам сторону?» Все же Хартман двинулся вперед, хотя понятия не имел, правильно ли решил идти. «Просто скажи мне адрес. Я знаю весь город и просто отнесу тебя. Можем поговорить о домике. Расскажешь. Может, в каких-то местах ему нужен особый уход?» «Я пришлю тебе план!» Голос начинал дрожать. «Дерек, верни меня на землю!» «Почему?» Уголки губ медленно опускались вниз. «Тебе неудобно? Ты можешь просто расслабиться!» Он вновь медленно выдохнул, затем поднес руку и стал осторожно гладить бывшую госпожу по спине. Вновь этот запах. Мягкий, едва уловимый, который раньше мужчина чувствовал только во время секса с ней. Теперь стал ощущать даже сейчас. Возможно, потому что она была очень, слишком близко. Трогала его рубашку, трогала грудь, трогала его самого. Слегка царапала, но то было практически неощутимо. «Да поставь ты меня, наконец!» — закричала Эллен, стиснула зубы и зашмурилась. Лицо исказилось, ресницы начинали мокнуть. В конце концов девушка тяжело, горько разрыдалась. «Ты чего? Что с тобой?» — шокированно спросил Хартман, и все же поставил бывшую госпожу на асфальт, хотя все еще не выпускал из рук. Теплая, мягкая, приятно пахнет. А волосы так и хотелось слегка пригладить из-за порывов ветра. «Я как-то больно взялся?» Почему-то по спине полз нервный озноб. Молодой человек не знал, что ему делать, что и как говорить. Ее просто не хотелось выпускать, и все. Одной рукой он все же потянулся к ее мокрому, раскрасневшемуся лицу. И попытался вытереть большим пальцем поток слез. «Эллен, я же тебя не обижу. Ты чего, меня боишься?» «Я тебя не обижу. Я обещаю. Все плохое, что между нами было, это в прошлом. Я не считаю тебя некрасивой. Я не считаю тебя...» Она попятилась, отрицательно мотая головой. Пыталась схватить мужчину за запястье, чтобы отвести его руки в сторону, но не хватало сил. Сделав еще шаг, больная стопа подвернулась, и девушка полетела спиной на сухой асфальт. Тут же рассыпались и упали под ноги свежесрезанные розы. Послышался глухой звук удара. Мужчина схватил воздух всего в нескольких сантиметрах от девушки, и та рухнула на холодный асфальт. Глаза расширились сами собой. Тело словно пробил электроразряд. «Осторожно!» Он кинулся к рыдающей, лежащей на асфальте девушке, у которой немного задралась юбка. Стал снова поднимать ее на руки, пытаться отряхивать, опять поглаживать по спине. «Как же ты так? Все хорошо, Эллен, не переживай. Болит где-нибудь? Ты ушиблась? Сильно ушиблась?» Она вновь стала его от себя отпихивать, царапать совсем не острыми ногтями рубашку, мышцы под которой напряглись до предела. «Да оставь ты меня в покое уже!» взвыла бывшая госпожа, все еще глядя сверху на асфальт. «Ладно, хорошо, все хорошо». Он стал горячей рукой убирать с ее лица розовые пряди, которые прилипли к влажному лицу. «Давай я просто сегодня помогу тебе дойти до дома, и все. Тебе же тяжело ходить, я вижу». «Ты какого черта делаешь, мразь?» Раздался жуткий тяжелый голос за спиной. «Что ты с ней делаешь?» Хартман медленно обернулся и прищурился, видя гневные серые глаза и зачесанные назад розовые волосы. Ветер раскачивал полы его плаща. Бледные кулаки были напряжены, сжаты. «Какая тебе разница, братец?» — прошипел Дерек, хотя чувствовал нечто вроде неловкости и разочарования. Он совсем не так представлял этот вечер. Хотел подарить цветы, купить что-нибудь вкусное, отнести домой. И, может, по дороге посидеть вместе где-нибудь на лавке, полюбоваться звездами. «Отпусти ее! Она не хочет тебя трогать!» Продолжал рычать Леонард. «Отпусти ее и отойди!» Девушка продолжала отпихивать от себя своего бывшего заказанного, и тот медленно подчинился. Вновь осторожно поставил на землю, на этот раз придерживая, чтобы не упала. Эллен подняла с земли палочку, проглотила ком и с отсутствующим лицом побрела к брату. «Он что-нибудь делал с тобой? Он как-то тебе вредил?» Мужчина стал нервно осматривать тело сестры, взяв ту за плечи. «Нет, я в порядке», — глухо отозвалась та, чуть приобняв Коффина в ответ. «В порядке. Пожалуйста, отвези меня домой. Поехали домой». «Конечно». Леонард кивнул, достав из внутреннего кармана плаща телефон. «Я заволновался, когда ты не вернулась вовремя. Еще и телефон выключен. А тут, выходит, этот мудак пристал к тебе. Что ему от тебя нужно? Что он от тебя хочет? Когда он, наконец, от тебя отстанет?» Врач метнул гневный взгляд на Хартмана. «Оставь ее в покое. Ни твои извинения, ни цветочки тут никому не нужны. Проваливай. И ты здесь никому не нужен. Бери свою свободу и вали нахер». Нужно, наверное, ему было как-то ответить. Вроде бы. Нужно. Вот только Дерек не отвечал, тяжелым взглядом рассматривая, как бывшая жена искренне обнимала кого-то еще, кому-то была рада. Кому-то, но не ему. Утыкалась носом в чужую рубашку, сопела, потому что заложила нос, едва стояла на ногах из-за больных стоп. Ей не нужны были угощения от него, не нужно было кофе, цветы. Мужчина продолжал стоять, не в силах отвести зрачки. Как она вытирала руками лицо, как отворачивалась, ежилась, кивала. Не ему. Он словно оцепенел. Мерзли руки. «Идем отсюда. Поехали домой», — говорил ей Леонард. А она опять кивала. Злости не было. Сперва колющая, ноющая боль. А затем пустота. Стеклянными глазами Хартман провожал двух человек, смотрел, как они садились в машину, которая уезжала прочь. В горле ощущался ком, который давил на гланды. Ветер рвал лежащие на асфальте розовые цветы. Он медленно брел домой. Иногда мерцали фонари, где-то в тенях раздавались какие-то шорохи. Только мужчине было все равно. В какой-то момент он заметил, что вместо того, чтобы идти к особняку, он сделал петлю вокруг небольшого спального района, в котором среди домов горело всего несколько редких окон. Наверное, чтобы подольше не видеть ее комнату. Ее кукол, постели, одеяло, мягких игрушек и книжек с картинками. Все они будут рвать ему душу, хоть Дерек и не мог объяснить, почему. Как и не мог объяснить, что первым желанием после пробуждения в свободе было попасть в палату к бывшей госпоже. Вторым – отремонтировать ее дом. А третьим – пригласить ее на ужин. Может, даже при свечах. Потому что не такая уж она и нелепая, не такая мерзкая, и у нее очень милый розовый нос, за который совсем не хотелось дергать. Когда Хартман вспоминал о собственных мыслях, чувствовал не меньше, чем ужас. Он просто хотел усадить ее к себе на колени и сказать, что она победила, она выиграла, она ему понравилась. Практически сразу после их знакомства, тогда мужчина чувствовал от этого лишь шок, злость и стыд перед самим собой. Навязанное нравится только мазохистам. Разве нет? Проще было возненавидеть, чем признаться себе в этом. Проще было представлять, как она сидит во дворе в грязной луже. Ей холодно, и она рыдает. Мужчина поежился и отвел глаза. Он не раб, ненавидеть больше не получалось. Хотелось купить цветов, пригласить в кафе, угостить чашечкой кофе, успокоить, уверить, что все будет хорошо, что она может на него рассчитывать. Все люди были не такими, как она. Они были нормальными, абсолютно все. Сотрудники лабораторий, больницы, магазинов. Даже Виола с Каспером с их беззаконной сворой казались более нормальными, чем Эллен со своей неловкой, странной, доброй улыбкой, со своими игрушками и блинами. «Я больше тебе ни капли не интересен, да?» — спрашивал Хартман сам у себя, мельком глядя на свое отражение во тьме пустых витрин. Иногда его парализовывал страх. С месяца назад он был уверен, что такое просто невозможно, ведь Дерек – мужчина ее мечты. С тем самым голосом, который она хотела слышать, с теми глазами, которые хотела видеть, нужного роста и размера, ее симпатия воспринималась как должное, как неизбежное, потому что он тот, о ком Эллен грезила ночами. Теперь мысль о том, что она о нем больше не мечтает, вызывала страх и шок. «Я не против быть тем, кто тебе нравится», — пробубнил Хартман пустой улицы. Вновь ощущался легкий озноб. На самом деле он хотел быть тем, кто ей понравится. В какой-то момент на горизонте показался знакомый умирающий дом. Сперва молодой человек застыл, а потом стиснул зубы и прибавил шаг. Как никогда ему хотелось что-то сделать, даже если стрелки часов давно перевалили за полночь. Хотелось войти, схватить лом и начать прямо сейчас поднимать остатки пола. Словно безумец, мужчина влетел в обгоревший коридор и метнулся на кухню, где оставил заготовленную сумку с инструментами. Ему предстоит много труда, но он был уверен, что оно того стоит. «Вот твой домик, который ты любила, в котором тебе было хорошо. А вот... вот я. И я буду тебя любить вместо твоего мужа. Ничего не потеряно. Все может вернуться, как ты и хотела. Все еще может быть. Твоя надежда станет реальностью». Он остервенело закатал рукава рубашки и в самом деле схватил лом. Сломать здесь предстояло многое. Полы, потом зачистить стены, снять с них облицовку и выровнять их по новой. Очертить стены там, где они слегка осыпались от пожара, купить стремянку и заняться потолком. Сколько времени уйдет на эту работу, Дерек не знал, но знал, что чем быстрее начнет, тем быстрее закончит. Тем быстрее сможет показать, что сказка может существовать. Сказка будет, а ей останется только довериться и впустить ее в свое сердце. Ведь довериться — это так просто, да?